Христа и вход в Иерусалим имел целью именно это – объявить всем о пришествии Мессии. Однако он пришел не для того, чтобы стать земным царем или поставить народ израильский превыше всех других народов, хотя именно такого царя ожидали иудеи. Царство Христово не от мира сего, и слава его не могла иметь ничего общего с триумфальной мишурой земных царей. Он появляется в Иерусалиме в, казалось бы, бедном и смиренном виде. Нет великолепных коней, нет колесниц, нет никакого внешнего блеска. Но всякая слава земная ничтожна и исчезает, как дым. Однако есть другая слава, неизмеримо более высокая, слава доблестного смирения, кротости, добродетели, ибо эти великие духовные качества неизмеримо выше всех внешних атрибутов силы и власти. Царство Христово не от мира сего, и слава его должна была быть иной, надмирной, божественной, и эту славу стяжал он в своем смиренном шествии. Он сидел на осле, не гордо подняв голову, а низко опустив ее и орошая свои святые ланиты потоками слез. Он открылся народу израильскому как смиренный и страдающий Мессия, тихий и кроткий, который трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. О чем он плакал? Об этом мы узнаем из его собственных слов. «Иерусалим, Иерусалим, о, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. О, если бы ты узнал, что именно я тот Мессия, который пришел спасти тебя, что я царь твой, не земной, а небесный. Господь знал, что должен будет претерпеть народ, который отвергнет его. Он знал, что придут войска и обложат Иерусалим окопами, подвергнут его неописуемым ужасам осады, что город будет разрушен и не останется в нем камня на камне, и храм Иерусалимский будет разрушен, чтобы никогда не быть восстановленным. О, если бы Иерусалим знал, что служит к спасению его! Бывает, когда человек идет по пути неверному, то милосердие Божие останавливает его каким-нибудь потрясением, каким-нибудь несчастьем или болезнью, и тогда как бы говорит ему: «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему!» С каждым из нас бывает, что Господь стоит у двери сердца нашего и потихоньку стучит, ожидая, чтобы открыли и впустили его, стучит, как нищий, под дверью. Итак, народ ликовал, размахивал финиковыми ветвями, крича: «Осанна вышних! Благословен грядущий во имя Господне!» Постилал одежды под ноги осла, дети восклицали, вознося